Глава 4. Оскар этой богине. Состояние такое, не попадайте под руку, поломаю нахрен. Я просто в бешенстве. Мне изменяют. Никогда не был по эту сторону баррикад. Дерьмовая сторона. Нахуй такое. А на другой стороне я был и, надо признаться, не особо парился, когда драл чужих тёлочек. И мне казалось, что легко забью, если вдруг... Но это нелегко. Ты ощущаешь себя униженно. И чувства тут ни при чем. Какого хрена кто-то влез на мою территорию? Забрать свое, разбить табло и выкинуть это пользованное свое нахер. Но сам. Чуть не бортанув соседнюю тачку, коряво и резко паркуюсь возле круглосуточной лаборатории. Мы всегда предохранялись резинками. Но чувство омерзения требует сделать хоть что-то. А конкретно сдать анализы и принять самый горячий душ. Смыть ее с себя. И отметив в бланке нужные анализы, я подставляю вену. Морщась, смотрю, как игла протыкает кожу. «Какие вены у тебя хорошие?» – комментирует, заигрывая со мной медсестра. Но, взглянув на бетонное выражение моего лица, резко передумывает флиртовать. Сжав челюсти, еду домой. В пробке подрезает какой-то джип. Бью по тормозам, сантиметр до поцелуя. Луплю по клаксону, вылетая из тачки. «Всеку сейчас водили, реально!» Но за рулем женщина, на соседнем кресле капризничающий ребенок в автолюльке. Извиняясь, устало улыбается. «Дура ты, что ли, с ребенком лезть между тачками? Хочется наорать мне на нее. Но я просто сажусь обратно за руль. И пропускаю ее вперед, как только движение возобновляется. Неслитый тестостерон бурлит. Дома, стоя в душе, пытаюсь остудить пламя, горящее внутри. Переключаю холодную на горячую. Кабина наполняется паром. Вода такая обжигающая, что едва терплю. После кипятка включаю нормальную. В паху ломит от обломанного траха. Но мне, блядь, даже подрочить теперь на Жанну не хочется. Вообще ни на кого. Выхожу. За стеной отец орёт на мать. А еще год назад она орала на него, а он игнорил. Все поменялось. Ей теперь до звезды, у нее другой мужик. До звезды не только на него, но и на меня. Мне становится еще тошнотворнее. И хочется констатировать, что все бабы бляди. Но это не так. Просто именно у меня все хреново. Куда убежать от всего этого? Нажраться, что ли? Натягиваю на влажное тело новые брюки и белую рубашку. Накрахмаленную, выглаженную практически до хруста. Хочется ощущения чистоты. На автомате намазываю выбритую челюсть лосьоном. Жжёт. Порезался. Кашусь на вибрирующий телефон. Жанна. Делаю вдох поглубже, включаю громкую. «Чего хотела?» «Рома!» – возмущенно. «Врываешься, как малолетка, на пустом месте! Задолбал!» «Пустом?» – хмыкаю я. «У тебя там съемки клипа на арене. Ехала бы ты!» «Ну и что в этом такого? Я хочу клип! Это преступление?» «А кто тебя продюсирует? Случайно не мамин знакомый?» «Да, но он же мамин!» Многозначительно. «Чего ты бесишься?» «То есть я могу приехать на съемки, как твой парень, и там с тобой потусоваться?» Пауза. Ядовито улыбаюсь себе в зеркало. «Вот нахуя она мне звонит тогда?» «Можешь, если не будешь вести себя как неадекватный долбоёб и позорить меня». «Реально?» С сомнением хмурюсь. «Приезжай». «Я ж приеду, Жан. С угрозой обещаю я». «Только без твоих выходок. Сидишь тихо и не отсвечиваешь». Скидываю вызов. «Интересное кино». «Мля, я загнался. Я временами большой специалист в самозагонах, надо признать». С недоумением падаю на спину. Тупо пялюсь в потолок. Не складываются пазлы. Ладно, может, я и правда ревнивый придурок, а она не косячила. Чуйка с этим не согласна. Но я поеду. Потому что если есть способ стереть эту мерзость изнутри, то я хочу им воспользоваться. И пока еду, становится даже как-то неловко. Хоть извиняйся. И даже начинаю искать какие-то слова, чтобы немного сгладить свой неадекват. А вот хрен. Не собираюсь даже извиняться. Мне все равно не вставляет вся эта тема с продюсерством, даже если этот папик не трахает ее. Потому что сегодня не трахает, а завтра... Врубаю на всю катушку басы, разгоняя кровь. Саундтрек «Сердце ночного города», «Эротик Дэнс», «Стрип-арена». Медленно двигаясь по дороге возле арены, ищу взглядом, где припарковаться. Но мест нет. Только если прямо у обочины, там уже стоит темная тачка, сверкая алыми фарами в темноте. Жанна. Эти ноги и задницу я точно не перепутаю ни с какими другими. Они вау-вау-вау. Слюнями можно закапать. На высоченных кэблах идет, призывно виляя задницей. Ну просто дайте Оскар этой богине, мать ее. Охерела она, что ли, в таких шортах по улице гонять? Дергается мой глаз. Дергаются оба, залипнув на тонком кожаном перешейке, врезавшемся между ягодиц. Ягодиц, обтянутых крупной сеткой. Бью по тормозам, выскакивая из машины. Я сейчас врежусь между ягодиц, бля. Басы, бьющие из моей тачки мне в спину, подгоняют, словно ветер в парус. Но вперед меня и ее за локоть ловит какой-то... папик. «Это что такое, детка?» — рявкает он, перекрикивая музыку и шум тачек. «Ну, папочка!» — шипит она, капризно топая ногой. «Да ладно!»